Второе. Шлюстра не шлюстра, шиперный не шиперный. Рольд раздраженно побарабанил пальцами по столу. Ходят слухи, Шурик, что упомянутый голодец, неудачливый однофамилец футбольного чемпиона 57-го года, ищет сейчас надежного человечка, хорошего, надежного человечка, предпочтительнее не из местных, а из залетных, чтобы этот человечек, значит, сделал дело и сразу отвалил как клещ, чтобы этого человечка, значит, больше не видели в городе после того, как он сделает свое поганое дело. «А что за дело?» «Да поганое!» — неохотно объяснил Руальд. «Если верить слухам, ищет сейчас голодец человечка, умеющего хорошо стрелять. Или хорошо владеть ножичком. Это, собственно, не важно. Годится и петля, и кувалда, и заточка. Дело не в инструменте, дело в надежности». «Есть такой слух», — раздраженно повторил Руальд. «Ищет голодец надежного человечка». «А сам?» «Голодец? Сам? Не смеши меня. Голодец никогда не ходил на мокруху. Он хитрый. Его устраивает роль посредника. Его всегда устраивала такая роль. Сидит себе в пивной и накачивается пивом, а сам вроде как при деле. Причем при хорошем деле. Есть слухи, Шурик. Ищет голодец для кого-то умельца. Чтобы умелец, значит, сделал дело и слинял. Чтобы, значит, умелец убрал кого-то там и слинял. Плохого или хорошего – это другой вопрос. Главное, чтобы убрал спора и быстро. И чтобы слинял из города быстро и спора. Вот почему надо нам, Шурик, выяснить потихоньку, кто, значит, поручил голодцу такое поганое дело, кто, значит, тянет там поганую руку к какой-то чужой, вовсе не принадлежащей ему жизни». «Выяснить, значит, и дать по поганой руке, чтобы никогда больше она ни к чему такому не тянулась». «И кто этим займется?» «Не притворяйся», — грубо сказал Рольд. «Ты знаешь, кто. Оно, конечно, слух, всегда может оказаться слухом. Известное трепло этот голодец, но слух может оказаться и фактом. Зачем городу лишний труп?» «Хорошо. Выйду я, скажем, на этого голодая». «На голодца! Ну, на голодца! Что дальше?» «А дальше все просто», — сказал Руальд. «Выпьешь с ним, поболтаешь. Он любит поговорить. Может, подружишься с голодцом, может, просто проведешь с ним время. Порассказываешь анекдоты. Он всякие анекдоты любит, особенно старые. Над старыми анекдотами не надо думать. А нам, собственно, важен не голодец, нам, собственно, важен заказчик». Тот самый заказчик, который ищет через голодца надежного человечка. Должен голодец знать заказчика. Вот на заказчика нам и нужно выйти. Рольд нахмурился. «Сам знаешь, слухи есть слухи, но без контроля нельзя». «Ну ладно, выйду я, скажем, на голодца, выпью с ним, порассказываю ему анекдоты. А дальше? Ты не торопись». Хмуро предупредил Руальд. «Голодец — дурак. Но с дураками действовать надо по-умному. У голодца голова может варить не очень, но твоя должна варить хорошо. Голодец тот еще гусь. Если ты ему не понравишься, он тебя сразу ударит кружкой». «Почему кружкой?» «Он пиво любит. И бьет кружкой по человеку, как по силомеру, сверху вниз. Обычно второго удара не нужно». Конечно, сейчас голодец уже не тот, каким был в начале своего многотрудного пути. И зона, опять же, не всесоюзная здравница, стал подкашливать. Голодец прихрамывает, но он мужик до сих пор крупный. Ему кормиться при бабе унизительно. Он ищет, где бы срубить хорошие бабки. Найдет умельца, найдет надежного человечка, сделает свое дело тот умелец, голодец неплохо получит. Вот почему, Шурик, я не гнушаюсь никакими слухами. Слух слухом, а мы человека можем спасти. Голодцу что? Он только с зоны. Ему не приткнуться, не прокормиться. А тут заказ. Хороший заказ, денежный. И главное, дело интеллигентное. Сиди в пивбаре, да поглядывай на людей. Всех-то дел вычислить и найти надежного человечка. Надо тебе прикинуться таким человечком, умельцем, значит. Повидай голодца, потолкуй с ним, присмотрись к нему. Иногда по глазам можно определить, что там внутри, в мозгах человека. У голодца, кстати, мозги не глубокие. С первого раза можно донырнуть до дна, но ныряй с опаской. А почему, собственно, голодец станет разговаривать со мной? Он человек, может, и недалекий, но кое-что повидавший. У него есть опыт, есть, наверное, осторожность. Он болтлив, грубо сказал Руальд. Я сейчас не о болтливости, я о принципе. Почему, собственно, голодец станет разговаривать со мной о таких делах? Кто я ему? Человек со стороны, чужой человек. Ну, выпьем, посидим. Этого мало, Руальд. Руальд ухмыльнулся. Ты уже не просто человек со стороны. Ты человек со стороны, о котором голодец уже наслышан. Наслышан? А как иначе? Рольд был доволен произведенным эффектом. У меня везде есть нужные люди. Вот эти нужные люди и подсказали голодцу, что есть, мол, в городе один хороший алкаш из бывших интеллигентов. Весь в долгах, сильно озлобился, семьи нет, квартиру пропил, живет без прописки. Такому все равно, где жить, лишь бы жить. Если надо, уедет в один момент. В самом деле, что такому? Стрельнул и смылся. Как от мухи отмахнулся, да? Лишь бы честно заплатили за заказ. А когда-то был непростой алкаш. Бегал на лыжах, не промахивался в мишень. Биатлонист, что ли? Вот именно. Только при голодце, Шурик, не употребляй таких слов. Голодец может обидеться. Ему достаточно знать, что ты тоже дерьмо, только хорошо умеешь стрелять. Ему именно такой нужен, если, конечно, дело серьезное. Подожди, Рольд, если даже некие нужные люди и представили меня голодцу, все равно он как-то захочет проверить меня, само собой. И что? Да ничего, ухмыльнулся Рольд. Как ничего? Я же говорю тебе, может, все это только слухи. Мало ли что говорят, что болтают. Ты, главное, будь прост с голодцом. Мозги у него не глубокие, будь осторожен. Ему самую простую мысль надо сильно вдалбливать, а то не поймет. А он, голодец, когда чего-то не понимает, сильно сердится. Ну и это, я уже говорил, как по силомиру. Ага, откуда такие слухи? Ну, о нужном человечке. Обычно о таком не говорят вслух. Сейчас обо всем говорят вслух. Помрачнел Рольд. Сейчас никто не боится никого и ничего. Одному приспичило, другой нашептал, третий выдал вслух. Вот и пошло-поехало. А у меня в городе есть глаза, есть уши. Я отлавливаю каждый такой слух. Нам без перестраховки никак нельзя. Так что займись этим голодцом. И он мне поверит? Он заговорит о таком открытым текстом? И поверит, и заговорит. Еще как заговорит. Он сильно заинтересован в разговоре. Твое дело простое — поддакивать, всячески поддакивать голодцу. Он по твоим глазам должен понять, что ты именно и есть то самое дерьмо, на которое сперва можно положиться, а потом выпихнуть из города. Голодец должен принять тебя за одного из этих... Руальд неопределенно пошевелил пальцами. Голодцу важен заказ. Голодцу важно срочно срубить бабки. Поэтому он и заговорит с тобой. А я? Шурик все еще не понимал. Я ему должен пообещать встречу с каким-то нужным человечком или... Только или, грубо сказал Руальд. Никаких обещаний. Ты и есть нужный человечек. Ты и есть искомый умелец. Пришел и решил. Один вариант. Берешь заказ... Второй вариант – не берешь заказ. Никаких других вариантов, чтобы голодец, не дай бог, не вышел на какого-то другого умельца. Ведь для чего ты, спрашивается, бывший спортсмен, для чего ты, спрашивается, так хорошо стрелял когда-то из спортивной винтовки? Делу учился, правильно? Голодец думает именно так. Ему главное – срубить большие бабки. Он думает с твоей помощью срубить бабки быстро». Руальд довольно хмыкнул. «Негр румяный с мороза!» «Голодец похож на негра? Почему ты спрашивал меня про негров?» «Голодец не негр. Этого я не боюсь. Я боюсь, как бы голодец, пока мы тут болтаем, не вышел на настоящего негра. В каком смысле? Об этом потом. Ладно, кивнул Шурик. Где он живет? Голодец? Не негр же. Не надо тебе ходить туда, где живет голодец. Да мы точно и не знаем, где он живет, только догадываемся. Где же я увижу его? Знаешь, пивбар на Большевистской? Этот деревянный сарай? Тот, что по правой стороне перед платной автостоянкой? Ага. Какой же это пивбар? Просто пивная точка. Тебе видней. И голодцу нравится. Когда голодец там бывает? Обычно с 7 вечера. Иногда до закрытия. Там толчется разная шпана. Как его я узнаю? Он узнает тебя сам. Ему о тебе все рассказали. Ты только не переиграй, Шурик. Не покажись ему законченным алкашом. Голодец таких презирает. А если я ему не понравлюсь? Если он сразу меня пивной кружкой по морде? Я же учу тебя. Разговаривай с голодцом просто, вот как сейчас со мной. Вы заинтересованы друг в друге. Я уже говорил, будь с ним прост. Начнешь усложнять, он не врубится. А если врубится? Тогда то да сё, то да это. Разбавь пивком. Ты же тоже простой человек. И жизнь, дескать, херня, и жить хочется. Вот, дескать, тоже хочешь подзаработать. Хами, торгуйся. Голодец это ценит. Шути это, само собой. Знаешь, небось, как шутят в пивбаре? А он меня кружкой по морде. Далась тебе эта кружка, рассердился Руальд. Ты тоже закажи пиво. Пусть и у тебя будет кружка. Приди в пивбар и закажи кружку. А голодец сам подойдет к тебе. Он, наверное, тот еще говорун. Сам увидишь. Руальд протянул Шурику 2 конверта. Пиво будешь пить на свои. Я сейчас ограничен в средствах. Оплачу позже. Только не говори потом, что выпил 40 кружек. Почему 2 конверта, удивился Шурик. И почему один такой затасканный? Другого не было, уклончиво объяснил Руальд. Конверт с деньгами с собой не таскай. Не такое там место, чтобы шляться туда с деньгами. А второй, видишь, на нем женским почерком выведен адрес. Все правильно, улица Новогодняя. Есть такой адресок, соответствует. Ты при случае вытащи этот конвертик как бы случайно, ну, как бы потянулся за сигаретами. Пусть заприметит его голодец. Может, даже спросит, чего, мол, пишут, откуда, мол, пишут, а ты ему просто «не твое дело, козел», и все. И ничего больше не объясняй. Спрячь конверт. Вообще ничего не объясняй голодцу. Веди себя с ним просто. Если ты действительно нужен голодцу, он наймет тебя. Понравишься ты ему или не понравишься, он все равно наймет тебя. А не нужен, тогда тебе вообще терять нечего. А звать тебя Шуриком, объяснил Руальд. На конверте так и написано. Шурику. Это чтобы ты не запутался. У тебя мозги тоже не очень глубокие. А фамилия твоя Водкин. Не Водкин, а Водкин. Запомнил? Водкин ты. Значит, вытянуть из кармана конверт, как бы случайно. А в руки не давать. Ага. А что в конверте? Записка. А что в записке? А-а-а, отмахнулся Руальд. Обыкновенная записка. Сейчас таких пишут много. Но раз ты не выбрасываешь записку, носишь с собой, значит, зачем-то она нужна тебе. Пусть помучается голодец, пусть подумает. Тебе паскуднику пишет баба. А раз тебе паскуднику пишет баба, значит, тебе нужны и бабки. «Все?» — холодно спросил Шурик. «Больше ничего мне, паскуднику, знать не надо». Руальд сожалеюще вздохнул. «Все». Когда едете? В пятницу. На базу отдыха? Ага. Хорошо, наверное, на базе. Врач говорит, есть грибы. Врач говорит, рыбы навалом. Врет, наверное. Врач никогда не врет. Спрашивал Роальд, впрочем, вовсе не из-за грибов и рыбалки. Пятница, суббота, воскресенье. На пальцах подсчитал он 3 дня. Вам вполне хватит, чтобы привести нервы в порядок. В воскресенье вечером, Шурик, вы обязаны быть в городе. Конечно, будем. И еще. Руальд поднял голову. Еще, Шурик, просмотри дело Холина. Папка с материалами лежит сейчас у врача. Забеги к нему в гостиницу. Времени у тебя совсем немного, но ты полистай дело Холина внимательно. Это моя просьба. Может, наткнешься на что-то такое. На что? Рольд неопределенно пожал плечами. Мне самому интересно, на что там можно наткнуться. И грубо добавил: повнимательнее там с голодцом.